Гуру. Следствие всех каждодневных усилий в устремлении к свету скажутся мощно в последний момент отрыва духа от земли, в момент освобождения от тела, то есть физической смерти. Только тогда сила накопленных мыслей даст быстроту полета в высшие сферы, минуя притяжение низших слоев и преодолевая все, что мешает ему подниматься.